Глава третья. Вторая лекция прошла спокойно и без эксцессов. Затем мы перешли на практикум в медитационный зал. Тут я невольно расслабилась, ведь занятие вел благоволящий ко мне Номан. Тема тоже была крайне интересной. «Сегодня поговорим о специализациях», — объявил магистр. Я приготовилась слушать в оба уха, но следующими словами Номана стало: «Перечень специализаций, в которые может преобразиться ваш пока еще новорожденный дар, вам и так известен. И все вы знаете свои предрасположенности. Мы определяли их по зачислению. Сейчас я хочу отметить, что изначальная расположенность ничего не гарантирует. На данном этапе мы можем лишь предполагать». Номан кашлянул в кулак и продолжил. «Форму, которую примет ваша магия, мы узнаем к середине второго курса. По статистике, к этому времени специализация определяется уже у всех. Но работать с ней можно начинать и раньше, чем мы с вами сейчас и займемся». Здесь я снова приободрилась, даже села прямее. «Практика, которую сейчас покажу, позволяет установить контакт с собственной магией и иногда ускорить ее созревание». Я все-таки не выдержала и, подняв руку, задала принципиальный вопрос. «Магистр, простите, а на выбор специализации можно как-то влиять?» Глупая реплика. Я точно знала, что ответ отрицательный. Но есть в моем окружении один индивид, который считает иначе. Просто не может смириться с тем, что существует нечто, на что не располагается его монаршая власть. «Только в теории, адепт Кассонтер», — ожидаемо сообщил Номан. «В теории, если сильно хотеть стать, ну, например, боевым магом, подкреплять свое желание действием, быть последовательным, то боевым магом ты, вероятнее всего, станешь». Что такое быть последовательным, я примерно представляла. Но неважно. Меня вдруг заинтересовало другое. «А какая специализация у нашего короля?» Я едва не задала вопрос вслух. Вовремя прикусила язык, потому что из моих уст он бы звучал странно. Об интересе ко мне его величество знает уже вся академия, и демонстрировать ответ на интерес глупо. В общем, я замолчала, а Номан повторил. «Если очень сильно чего-то хочется, то в теории все возможно». «Отлично. А как исключить из вероятности ту специализацию, которую я не хочу?» Но этот вопрос тоже остался невысказанным. Я сосредоточилась на описании практики. Номан предлагал расслабиться, направить взор внутрь себя и отыскать прорастающее семя. Затем пообщаться с ним в любой форме. Словами, образами, эмоциями, как получится. Такая практика, по мнению магистра, действительно способна помочь. И она же пригодится в дальнейшем, чтобы гармонично развивать свой дар. С важностью никто не спорил. Все адепты первого курса дружно принялись выполнять полученные инструкции. Зора к этому моменту с моей ноги слиняла, так что не отвлекала ничего. Сидя на вполне себе удобном коврике, я обратила взор внутрь и стала искать семечко. Я помнила, как мерцающий шарик входил в мое тело в районе солнечного сплетения. На этой части и сосредоточилась. Сначала дар молчал, а потом я вдруг ощутила приятное тепло. Поколебавшись немного, я в это тепло нырнула и попыталась слиться с ним в едином порыве. Думала, как начать разговор о себе, о нас, о специализации, но в голову ничего не шло. Я продолжила концентрироваться на ощущении тепла. Потом к моему восприятию добавился цвет. Он был алым. И словно откуда-то издалека донесся голос Номана. «Если вы обнаружили семя, позвольте ему распуститься. Позвольте освободить силу. Пусть сила превратится в текущий по вашему телу поток». Мой поток течь никуда не хотел. Сначала я предлагала мысленно, а когда он отказался, вообразила исходящие из него алые лепестки, которые почему-то сразу превратились в толстые нити. Миг наслаждения этой странной визуализацией, А потом откуда-то издалека донесся визг, исполненный паники. «Осторожно!» Раз, и визг усилился. К нему добавился громкий мужской ор. Какая-то часть меня понимала, то, что я сейчас слышу, ненормально. Другой части, и она пока побеждала, было плевать. Она упивалась ощущением свободы и одновременно гармонии, которые давали выпущенные из семени дары нити. «Атетка Сонтор!» Звук где-то на грани сознания. «Маргарита, прекратите!» А дальше совсем странное. «Кто-нибудь, позовите ректора!» И ответ. «Ректора? Да при чем тут он? Зовите короля!» Упоминание Георга отрезвило, но не сильно. Куда больше задело ощущение второго объекта в районе моей груди. В отличие от огненного семени, оно было небольшим, бледным и имело вокруг серебристое свечение. Сосредоточившись на маленьком, я вдруг поняла, что перепутала. Нечто алое вовсе не моя магия. Это подвеска, королевский артефакт. Далекий девичий визг стал как бы ближе, дружный мужской ор тоже приблизился. «Это штука! Та штука у нее на шее!» Голос кого-то из сокурсников. Ответом ему стал рев Номана. «Вы не знаете значения слова «эвакуация»? Или вам нужно отдельное приглашение? Эвакуация, я сказал!» Шок. Я выпала из своего медитативного видения, распахнула глаза и с ужасом поняла, что все вокруг рушится. Ну, а лично я под защитой. Сижу в этаком стеклянном шаре и... А, собственно, все. «Вызывайте короля!» — включился новый голос. Это был ректор Калтум. «Срочно!» «Так уже?» Протрезвевшая от лишних эмоций, я зажмурилась и... начала втягивать выброшенные по моему желанию нити обратно в рубин. Не очень-то понимала, как это делаю, но нити подчинялись. О том, во что магия превратила аудиторию, лучше было не думать. Но я чуяла, даже применяя какое-нибудь забористое заклинание амнезии, забыть мне не дадут. Георг. Это был один из тех случаев, когда приходится держать суровое выражение лица, а на самом деле хочется размазывать по щекам слезы смеха. Маргарита взломала рубиновый артефакт. Именно взломала, а не подчинила. Просто раз — и атака, достойная полноценной войны. А еще Калтум с Номаном. Они напоминали взъерошенных, искупавшихся в пыли воробьев, в то время как на леди учиненная разруха вообще не отразилась. Ее прикрыли столь удачно подаренные мною кольца стеклянной защиты. Когда мы с юной леди Сонтор очутились наедине, в моем преподавательском кабинете я выложил на стол еще одно. Кольцо на палец руки сразу же поползло к ней. Маргарита смотрела на передвижение артефакта хмуро, а потом выдала. «Это что, подкуп?» Я искренне удивился. «Ваше Величество!» Маргарита гневно прищурила свои фиалковые глаза. «Признайтесь, ведь это вы подговорили подвеску устроить такое». «Я, конечно, понимаю, что лучшая защита — это нападение, но не до такой же степени». «Нет, любезная моя, всю катастрофу устроила лично ты». Марго, которая сидела в кресле напротив моего стола, надула губы. Третье кольцо из комплекта стеклянной защиты тем временем прыгнуло к ней на палец. «Хоть бы поблагодарила». Никакого воспитания у этих вылезших из провинции девиц. «Георг, знаешь...» Марго перешла на «ты», а мое имя в ее устах прозвучало весьма завлекательно. «Это не смешно». «Что не смешно?» «Все», — разгневанно заявила Маргарита. «Так-так». И тут она применила классическую тактику увиливания. Перескочила на другую тему. «Ты меня преследуешь, следишь. А то, что произошло в карете, вообще недопустимо. Как только вернется Феллиния, я ей обязательно расскажу». Веселиться сразу расхотелось, я поморщился. Феллиния с ее-то характером точно будет в ярости. Сразу начнет выедать мозг. Раз так, нужно услать престарелую леди подальше. Она же теперь в парламенте. А там не только протирают дорогущие кресла штанами и платьями. В парламенте нужно работать. В том числе выезжать на места для ознакомления с актуальными проблемами. И кому, как не леди Сонтер, ехать? Она отсутствовала так долго, у нее единственный из всех сохранился свежий взгляд. «Что ты задумал?» В лед прочитала меня Маргарита. Я, разумеется, не признался. А адептка? «Я протестую против твоего произвола, Георг!» И это было всерьез. Судорожный вздох и продолжение. «Если хочешь видеть меня своей тенью, то учись доверять мне прямо сейчас». «Ах ты, маленькая манипуляторша!» «Я требую, чтобы ты снял с меня слежку». «Это не слежка, а охрана». «Георг!» Гневно с нажимом воскликнула она. «Ну вот, приехали. А как хорошо все начиналось. Какие чудные перспективы открывало разрушение идеально защищенной аудитории. Какой простор для давления и шантажа. Что теперь?» Поморщившись, я откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. «Я свободный человек», — заявила Марго. «И я требую, чтобы ты прекратил, и чтобы одернул своего друга. Он подкалывал меня упоминанием психованных придурков, сбрасывающих всех в пропасть». Кстати, а вопроса, как я узнала о ситуации возле храма, не последовало. Ну ладно, не суть. «Марго», — попытался начать я, но она зыркнула так, что все внутри завяло. «Кажется, договориться будет сложно, но попробуем». «Допустим, я убираю охрану», — произнес я. «А дальше что?» «Вообще, я надеялся услышать уверение в том, что после этого Марго сидит тише мыши, в неприятности не ввязывается и дальше по списку, но...» «Я живу своей жизнью в рамках принятых в Академии и обществе правил. Учусь, осваиваю магию. Готовлюсь к тому, что моя магия примет полезную для тебя форму». «Какую именно?» — уточнил на всякий случай. «Тени, разумеется», — ответила Марго слишком поспешно. Уж в чем, а в этом она лгала. Зато по остальному она была искренна, а желания были все-таки разумными. Я, конечно, могу следить за ней вечно, до конца наших дней, но зачем? Доверие. Тут скорее не мое доверие к ней, а доверие самой леди ко мне. Если не дам ей чуть больше свободы, рискую получить фаворитку, мечтающую придушить меня подушкой при первой возможности. «Хорошо», — выдавил я в итоге. «Охрану уберу, слежку тоже. Но ты поклянешься быть хорошей девочкой и не шляться не пойми где со всякими хравсами и миквоями». Она надулась снова. Обиделась за такое определение в адрес своих приятелей? «Не поклянусь», — заявила тихо, но нахально. Я уже начал вскипать, и тут Марго добавила. «Не поклянусь, но буду вести себя максимально разумно. Я не собираюсь где-то шляться, но выйти в свой выходной в город без шпионов за спиной я могу? Георг, я хочу нормальной студенческой жизни». Теперь я фыркнул. Знаем, знаем, какой бывает эта жизнь. Но юная Сонтер оставалась непреклонной, мне не оставалось ничего иного, как согласиться. Из кабинета вышел не победителем, а этакой жертвой ловкого карманника. Марго обобрала меня до нитки, добилась всего, что я не собирался ей давать. А тут еще поджидающий в коридоре Калтум подскочил. «Ну что, ты забрал артефакт?» «Нет, не забрал. Ты не понимаешь всей глубины наших с адепткой Сонтер отношений». Калтум не обрадовался. «Георг, она едва не поубивала половину курса. Это скандал. Недопустимая ситуация. Родственники и попечительский совет будут в ярости. Артефакт не опасен для моих подданных, если они не проявляют явную агрессию в мой адрес», — — напомнил я. Никакой опасности для адептов не было. А стены? Обрушение тяжелых кусков штукатурки с потолка? — возразил ректор. Но все же спаслись, значит, проблемы нет. Калтум посмотрел яростно, и я добавил. Всех недовольных отправляй ко мне. Артефакт остался у Сонтер, но подобного больше не повторится. Откуда такая уверенность? — взвился Калтум. Оттуда, слово короля. И ректор замолчал, а я продолжил путь. Не оборачивался, но спиной чувствовал, как Марго выскользнула из кабинета, и под суровым взглядом ректора тоже поспешила прочь. Объективно, она не виновата. Никто не виноват, это просто совпадение. На данном этапе артефакт сильнее ее зреющего семени дара. Вот и откликнулся первым. В следующий раз Маргарита будет осторожней. Да и рубиновая подвеска не позволит с такой легкостью себя взломать. Ведь рубин — это не столько атакующий артефакт, сколько защитный. Он пробуждается и бьет при явной угрозе владельцу. А чтобы использовать его именно как оружие, нужно для начала подчинить. То есть все хорошо. Отлично, за исключением будущих воплей попечительского совета и предстоящих расходов на ремонт аудитории. Ремонт, который придется оплачивать с моего счета, ведь артефакт-то мой. Будущая фаворитка-тень тоже моя.